«Слушай, Настя, говори мне ты, ладно?» «Нельзя, не положено. Не имею права. С ранеными приказано только на «вы». Но я нарушу приказ. Раз ты просишь, нарушу». «Вот и хорошо», — улыбнулся Игорь. «Ты всегда такая? Какая? Сговорчивая?» «Что ты? Я ужасно упрямая и вспыльчивая. На фронт прошусь, а меня не пускают. 3 дня пробыла в 10 километрах от передовой, потом с эшелоном попала в Москву, а назад не пускают», — жалобно закончила она. «И не надо тебе на передовую. Не женское это дело. Да? А ты знаешь, сколько у нас раненых в женском отделении? И летчицы есть, и связистки, и санинструкторы, и... Одна прямо здесь родила, представляешь, с перебитой ногой, вся в гипсе, а родила». «Кого?» — приподнялся на локтях Игорь. «Как ее зовут?» — вцепился он в халат девушки. «Родила девочку», — холодно ответила Настя. «А зовут?» «Имени я не помню», — почесала она лоб. «Зато могу назвать новую фамилию. Здесь же была свадьба. Какая здесь была свадьба? Эх, такую бы свадьбу! И умереть!» Мечтательно вскинула она руки. «Погоди, умереть успеешь», — вытер Игорь влажный лоб. «Фамилия ее Громова?» «Откуда ты знаешь?» — удивилась Настя. «Знаю», — улыбнулся Игорь и откинулся на подушку. «Значит, у моего капитана дочь». «Надо же!» — взъерошил он волосы. «Все ждали сына, а Маша выдала дочь. И правильно сделала. Я бы тоже хотел дочь». «Так ты с ней знаком? Еще бы! Она жена моего командира. И как это мне в голову не пришло, что та знаменитая свадьба была именно здесь? Хорошая примета!» — похлопал он по руке Настю. «Почему?» — покраснела она. «Потому что потому», — заметно повеселел Игорь. «Не зря, ох, не зря», — гласит народная мудрость, — «лиха беда начала». «А как назвали девочку, не знаешь?» «Не знаю». «Ну, ладно, узнаем». «Так, с этим делом все». Слабо, но все же по-громовски тюкнул он кулаком в стену. «Теперь о другом. Ты о пенициллине что-нибудь знаешь? Что это за штука?» «Первый раз слышу», — удивилась Настя. «А что это такое?» «Ну, это такое...» В этот момент от кровати танкиста донесся такой громкий стон, что Настя сразу вскочила. Пока она бежала к койке, летчик показал кулак, а сапер выразительно приложил палец к губам. Игорь все понял, с досадой крякнул, ведь чуть было не выдал военную тайну, и отвернулся к стене. Когда Настя успокоила танкиста и переспросила, что это такое, Игорь брякнул. «Да еда такая. Жареного, понимаешь, захотелось. А эта штука, да еще с лучком. О! Я все узнаю», — с готовностью отозвалась Настя. «Если готовят у нас, сегодня же принесу. А если нет, так и сама пожарю». «Так как эта штука называется? Пенец?» «Да не слушай ты его». Вмешался сапер. Книжек он начитался, вот и шпарит по латыни. «И все для того, чтобы тебе понравиться», — безжалостно чеканил подполковник. «А речь идет всего-навсего о сорте картошки. Есть белая, есть красная, а это... Какая она, товарищ лейтенант?» «Серо-буромалиновая», — сгорая от стыда, буркнул Игорь. «Значит, красная», — тоном школьного учителя закончил сапер. «Вот и ладно», — обрадовалась Настя, — «значит, с луком. А если немного сальца?» «Можно и сальца. Тогда я пошла. К обеду не обещаю, но на ужин принесу целую сковородку». Когда Настя скрылась за дверью, летчик достал утку и заметил. «По башке бы этой самой палицей». «Велика честь», — хмуро бросил танкист. «В ведре надо было топить. Сразу. День рождения». «Ну, виноват. Ну, брякнул. Ну, дубина. Ну, дурак!» — взмолился Игорь. «Хотел как лучше, хотел разведать, что это за лекарство». «Ладно, хоть понимает, что дурак», — сразу смягчился летчик. «Болен, но не безнадежен», — вздохнул сапер. Девчонку-то в какое положение поставил? Она же ради тебя весь подвал переворошит, пока не найдет красную картошку. Извините, честное слово, хотел как лучше, — сокрушался Игорь. Все, баста. Лежачего не бьют, — подвел итог танкист. Тем более такой грозной палицей задвинул под кровать утку летчик. А картошку придется срубать, — вздохнул танкист. Виновнику две порции, заметно обмякая, закончил сапер. Вот бестия. Опять чего-то подмешало. Через минуту вся палата дружно храпела. А в кабинете профессора Дроздова шло совещание. Активнее всех вела себя невысокая средних лет женщина. «Эти больные меня не устраивают», — постукивала она кулачком по столу. «Хоть вы и определили их в 17-ю палату, безнадежными они стали не от характера ранений, а от врачебной недобросовестности». Профессор Дроздов побагровел и набрал в легкие побольше воздуху, чтобы достойно ответить. Но женщина прихлопнула рукой лежащей на столе бумаги и решительно встала. «Прошу понять меня правильно. Пенициллин надо испытать на абсолютно безнадежных пациентах. Только тогда мы будем знать его подлинную силу». «Или слабость», — вставил Дроздов. «Вы так много говорите о своем препарате, а мы даже не знаем, как он открыт, как прошли лабораторные испытания, и вообще что-то не верится, чтобы выжимка из какой-то плесени стопроцентно лечила тот же абсцесс легких. У капитана Кожухова 11 сквозных ранений, и все в легких. Нагноение вокруг ран, жесточайшее крупозное воспаление. А вы, Зинаида Виссарионовна, изволите говорить о моей недобросовестности. «Не вашей лично», — смутилась женщина. «Я внимательно изучила историю болезни капитана Кожухова. Вся беда в том, что он двое суток находился в холодной палатке. Отсюда жесточайшая простуда и, как следствие, крупозное воспаление. И все же я настаиваю на включении капитана Кожухова в экспериментальную группу». «Хорошо». «Уговорили». Неожиданно обворожительно улыбнулась Зинаида Виссарионовна. «Далее». Перевернула она листочек. «Лейтенант Ларин сомнений не вызывает. Он действительно на грани смерти. Старший лейтенант Парамонов. Я долго думала, брать ли его в экспериментальную группу. Ведь кожу-то мы ему не вернем. Это совсем не по нашей части. Хотя воспалительный процесс остановим. В этом я не сомневаюсь». «Кожей займутся другие», — бросил Дроздов. «Все танкисты поклонятся вам до земли, если не дадите им умирать от ожогов. Ну что ж, пусть будет по-вашему». «А как быть с подполковником Лешко? Гангренозные явления мы, конечно, ликвидируем, но ведь у него нет ни одного целого сустава. Не проще ли сразу ампутировать обе ноги?» «Нет, не проще», — недобро засопел Дроздов. «Вы делаете свое дело, а суставы — прерогатива хирургов». «Согласна», — вздохнула Зинаида Виссарионовна. «Итак, одна экспериментальная группа сформирована. Но ведь нужна вторая». «Зачем?» — вскинулся Дроздов. «Дорогие коллеги, я не сказала вам самого главного. Со своими ассистентами к нам прибыл один из создателей английского пенициллина, доктор Флори. Он был страшно поражен, когда в ответ на его предложение испытать чудодейственные лекарства на наших солдатах мы сказали, что у нас есть свой пенициллин. Мне удалось получить его из плесени, которая называется Penicillium Custosum. Короче говоря, принято решение провести сравнительное испытание. Контроль за состоянием больных и вводимыми дозами лекарства будет двусторонний, но степень безнадежности раненых, прошу прощения за такую жесткую формулировку, и в той, и в другой группе должна быть идентичной. Иначе вся задумка с испытаниями просто бессмысленна. «Теперь все ясно», — вздохнул Дроздов. «Какие будут предложения?» Доктор Ермолева говорила об идентичности состояния раненых, донеслось из угла. Означает ли это, что абсолютно одинаковыми должны быть и сами ранения? В принципе, это был бы идеальный вариант, но найти второго человека с 11 ранениями легких, видимо, сложно. Поэтому мы остановимся на том, что в обеих группах должны быть люди с поражениями легких, с гангреной, ожогами и так далее. Это упрощает дело. Таких людей мы найдем.